Глава 6. 12 октября 2185 года. Вторник. Алекс не стал откладывать встречу с секунд-майором Бахтиным и отправился к нему с самого утра. В половине девятого тот был уже на месте и, судя по покрасневшим глазам, давненько. «У тебя ровно 5 минут», — сказал секунд-майор, опережая любые вопросы. «Ладно, 7, но не больше. Мне надо до субботы разгрести все, что накопилось за последний год. Или 2», — добавил он самокритично, смерив взглядом гору документов. «Понятно. Тогда не буду спрашивать о здоровье, сразу к делу. Меня интересует убийство Цирцеи. Убийство или несчастный случай? Мы знаем». «Не видел еще результатов вскрытия? Иди к Глебу Никонову, он ведет дело». «Разрешаешь посмотреть?» «Ну, предположим. А какой у тебя интерес? Ты же вроде дела об убийстве не берешь». Верещагин ухмыльнулся. «Да видишь ли, в моем доме, в квартире на первом этаже, где еще недавно была приемная известной целительницы, той самой, на которой ты женишься в субботу, так вот там открылось очень интересное агентство». «Ну?» «Агентство расставаний». «Разводами занимаются, что ли?» «Ни в коем мере. Будет любопытно, спросишь у них. А первое дело я им сам подкинул. Женщина хочет уволиться с работы. Работает она в Цирцее, а просто написать заявление не может, потому что хозяйка держит в сейфе и не отдает главную семейную ценность – артефакт». «Ага. И зовут эту женщину Нина Захарова», – кивнул Бахтин. «Ты в курсе, что у нее был затяжной конфликт с этой самой убитой? А ты в курсе, что Ангелина Майер занималась шантажом и торговала запрещенными магическими препаратами?» «Доказательства есть?» «Ну, препараты, полагаю, нашли в ее кабинете. Или найдут, поскольку твои ребята знают, где искать. А насчет шантажа, надо найти ее золотой фонд. Ты же сам понимаешь, такая золотая жила означает документы, письма, снимки и тому подобное. Где-то же они хранятся. Кстати, по моим сведениям, в доме огромный подвал, и одному сварогу известно, что там хранят». «Подвал – ерунда», – ответил Бахтин. «Вход туда запечатан уже много лет. Майер дом этот получил в наследство вместе с тяжбой о том, кому подвал принадлежит». «И кому же?» «Пока перетягивает городская служба подземных коммуникаций». «Ладно, подвал – ерунда, но архив Ангелины Майер искать надо». С тоской во взоре секунд-майор посмотрел на свой заваленный бумагами стол и сжал амулет. «Дежурный! А, Артамонов, ты вызови ко мне Никонова». Дежурный поймал Глеба уже у выхода. Тот собирался еще разок поговорить с вдовцом, но с начальством не спорит, так что инспектор развернулся и пошел к лестнице. «И почему я не удивлен?» – пробормотал он, увидев в кабинете старого знакомого. «И тебе не хворать», – усмехнулся Алекс. «Вот что, Никонов, ты результаты вскрытия получил?» – спросил секунд-майор. «Полчаса назад были готовы, Сергей Иванович». «Тогда так. Я распоряжусь, чтобы они тебе все отправили как можно скорее, а ты пока иди и послушай, что расскажет Алексей. Материалы дела ему показать разрешаю. Понял?» «Так точно, господин секунд-майор. Разрешите исполнять?» Вскочил и вытянулся Никонов. «Иди уже, шут гороховый!» И Бахтин снова зарылся в сортировку бумаг. В комнате, которую старший инспектор делил с 3 подчиненными, по счастью, никого не было. Глеб плюхнулся на свой стул, кивнув приятелю на стул напротив, и сказал: «Излагай». Верещагин и изложил. «Шантаж, приворотное зелье, любовник на новеньком кабриолете». «Да, я-то надеялся на простое дело, а получается, убить дамочку мог каждый второй». «Не считая каждого первого», — усмехнулся Алекс. «Так что госпожа Захарова далеко не главная в списке подозреваемых. Она-то не к наемным убийцам пошла, чтобы свою собственность забрать, а в агентство расставаний». «Ладно, начнем с простого. Марку машины мы не знаем?» «Нет». «Ну ничего. Кабриолет черно-белый с буквами НА и З в номере. Пускай поработают». И он быстро написал и отправил запрос в отдел регистрации транспортных средств. Алекс с любопытством наблюдал за инспектором. Как-то не доводилось ему раньше присутствовать при, собственно, процессе работы государственных сыщиков. Тут перед Никоновым возникла белая птичка Магвестника. Он протянул руку, и на ладони ему спланировали три сколотых листка. Проглядев текст, инспектор хмыкнул и перебросил листки Алексу, скупо пояснив. «Аутопсия. Очень интересно». Алекс пробежал отчет, потом вчитался и с изумлением поднял взгляд на Глеба. «Порошок черного лотоса? Это что, шутка? Ну, если наш патологоанатом утверждает, что это был именно этот порошок, то кто мы такие, чтобы с ним спорить?» «Слушай, но это же самый дорогой наркотик в мире. То количество, которое ваш спец тут указывает, стоило бы как хороший загородный дом. Значит, тот, кто добавил в пудру это вещество, был человеком богатым». «Слушай, чего ты хочешь?» — воскликнул Никонов. «Ты предположил, что это был аллерген. Вот тебе аллерген. Если вещество редкое и дорогое, значит, его не всякий мог получить и использовать. Получается, что твоя подопечная практически опустилась в самый низ списка, а на первый план выходят муж и те, кого мадам шантажировала, богатые клиентки салона красоты». «Хорошо, хорошо», — Алекс поднял ладони, защищаясь от его напора. «Что дальше?» «Дальше к половине одиннадцатого я вызвал твою Захарову». «Она не моя». «Не твою Захарову. Вот и расспрошу ее насчет любовника. Раз. Шантажа – два, лучшей подруги – три. Должна же была у светской дамы быть лучшая подруга. Ты как, с делом будешь помогать?» Алекс вспомнил, начатое собственное расследование, полученную оплату, потом посмотрел на календарь и прикинул сроки. И решительно кивнул. «Попробую. Вроде влез уже в это дело. Хочется посмотреть». «Присмотреть?» – ухмыльнулся инспектор. «И это тоже». Легкую пикировку прервал коммуникатор Глеба. Он взглянул на экран, удивленно поднял бровь и нажал кнопку ответа. Пока слушал, лицо его вытягивалось. Пару раз он порывался ответить, но его прерывали. Наконец инспектор дослушал до конца и отключился, не прощаясь. «Транспортники», — произнес он сквозь зубы. «Видите ли, данный кабриолет им известен, но сообщить имя владельца могут только после получения от руководства разрешения. Государственный чиновник высокого ранга, этот самый владелец, как бы и не побеспокоить господина бюрократа. От их руководства или от твоего?» «А и правда что?» – просветлел лицом Глеб. «А побегу я к Бахтину, пока транспортники не почесались». И он вылетел за дверь, прихватив напечатанную копию запроса. Андрей и Елена стояли у поворота со Сретенки в переулок к зданию, где находилась Цирцея и квартира Майеров. Только что им в довольно грубой форме отказал в беседе Антон Майер, сообщив, что говорить с ними не обязан, а уж если и решит согласиться навстречу, так не раньше, чем похоронит горячо любимую супругу. «Имеет право», — вздохнула Лена. «Мы, контора насквозь частная, нас можно посылать. Все-таки была своя прелесть в корочках, украшенных государственным гербом». «Да ладно, на нет и суда нет. Похороны должны быть послезавтра, это четверг, значит, сразу после и подкатим к нему насчет артефакта. В крайнем случае, в пятницу». «Попробуем. Дальше что у нас по плану?» «Салон Цирцея. Поговорить с сотрудниками». Андрей посмотрел на темные окна Цирцеи. «Так что я предлагаю связаться с Юленькой и с нею побеседовать». «Ты взял координаты?» «А то». «И что приятно, живет девушка не в каком-нибудь Бескудникове, а тут, неподалеку, на Большой Каретной». «Хорошо. Ты иди к Юленьке, а я отправлюсь в ученую палату и посмотрю документы по Майерам», — решительно сказала Елена. «Что-то меня туда тянет, прямо вот зовет, словно лепрекон над горшком с золотом». «Поэтическое ты сегодня с утра, прямо спасу нет», — восхитился Беланович. «Встречаемся дома?» «Купи пельменей, мы все доели!» — крикнула Лена ему вслед. Как всякая женщина, она любила оставлять за собой последнее слово. У вернувшегося в кабинет Глеба было странное лицо. Алекс не сразу понял, что означает его гримаса. «Ну что?» — спросил он неторопливо. «Подписал запрос?» «И даже получил ответ мгновенно, представляешь?» За все время моей работы в страже транспортники ни разу не отвечали так быстро». «Ну, так кто у нас владелец кабриолета?» «Господин Лукьянов Виктор Николаевич, глава отдела контроля казначейства Его Царского Величества». Верещагин присвистнул. «Да, этого не допросишь в любой желаемый момент. Я вот и думаю, что они там пари заключили. Удастся ли мне работать со свидетелем?» — сказал Глеб, садясь на свое место. «В смысле, в отделе учета транспорта». «Да тьма с ним, с отделом!» — отмахнулся Алекс. «Что дальше? В прошлый раз, когда у меня были заморочки подобного рода, я обращался к княгине Фейн, но она сейчас на водах». «Ты частник, а я государственный служащий», — гордо провозгласил инспектор. «Вот возьму сейчас и свяжусь с секретарем господина Лукьянова и попрошу о встрече». И он решительно набрал на коммуникаторе номер, время от времени сверяясь с выданными ему сведениями. Верещагин встал и подошел к окну, чтобы не мешать разговору. Ему самому частенько приходилось натыкаться на непонимание, неприятие, а то и грубые отказы тех, кто считал себя стоящими выше. Окно выходило в небольшой садик, за ним виднелся переулок, а там и сретенка с текущим потоком пешеходов, магазинами, кафе и прочими маленькими радостями жизни. Ударил колокол в ближайшей церкви Единого, пробив только раз. Алекс взглянул на часы, 10:30. «Сейчас придет Нина. Наверное, все-таки лучше мне уйти, чтобы не мешать разговору», — подумал он и повернулся к инспектору. Тот сидел с задумчивым видом. «Представляешь, мне назначили встречу сегодня», — сообщил он. «В 14:00 в казначействе. Тогда я пошел, не буду мешать. Нина меня знает, может получиться неудобно. Будет время, заглядывай вечером на чай с пирогом». «Договорились», — оживился Глеб. «С капустой можно?» «Попрошу». На лестнице Алексей раскланялся с присяжным поверенным Лямпе, поддерживающим под локоток невысокую хрупкую женщину с красивыми серыми глазами. Его ждала собственная работа, за которую, между прочим, клиент платит по 500 дукатов в день.